В саду сажусь на скамью рядом с мужчиной, желавшим переговорить. «Я рад, что встретил тебя, Сула. Давно хотел с тобой познакомиться». «Да, вроде обычный римский парень, необычный. Долгое время я провел, командуя римскими легионами в Дальней Испании, работал наместником и общался с тысячами людьми. И могу сказать точно, почти все одинаковы. Как-то вы сурово оцениваете. Возможно, по долгу службы мне приходилось видеть в людях прежде всего тех, кто может выполнять определенную задачу. Но согласись, что, так или иначе, мы все стремимся показать себя среди подобных. Нет ничего важнее, чем добиться успеха в обществе и оставить след в истории. Вы говорите прямо как Аристотель. А кто он такой? Греческий философ, утверждавший, что человек – общественное животное. Общественное животное, смотри-ка, попал прямо в цель. Он написал какую-то книгу, у него их много, но, думаю, вам понравится его политика. Интересно, такой молодой человек и уже знает философов, признаться, давно ничего не читал. Мне по душе практика и настоящая жизнь. Но это не значит, что я не понимаю важности собственного развития. Просто делаю это коротким путем, привлекая на выполнение задач способных. Сейчас я рядовой политик, но настроен добиться большего. Довольно прагматичный подход. Зачем пытаться объять необъятное? Так, о чем вы хотели поговорить, Гай Мари? Скажи, Сула, та речь на похоронах, кто ее составил? Я сам написал. Хаэма, кто тебя учил выступать перед людьми? А что тут особенного? Ты вел себя очень уверенно. Казалось, что выступает не молодой человек, а зрелый муж, прошедший долгую политическую карьеру. Сложно сказать, может быть, это семейное. Все-таки мой отец был чиновником, слукавил я, не став говорить о своем опыте работы на государственной службе. Может, скажи, Сула, а что ты думаешь вообще о политическом устройстве Рима? Стараюсь не лезть в это дело. Почему же? У нас демократия, и каждый римский гражданин стремится активно проявить свою позицию. Бросьте, Гай Мари, какая тут Каиду, демократия. Все должности находятся в руках знати. Скорее можно утверждать, что в Риме олигархия. Группировки богатых людей конкурируют между собой за власть. Вся эта мишура с выборами необходима для эффективного контроля над массами. Ха-ха-ха, а ты имеешь на редкость ясное понимание политики. А вы думаете, почему мне не особо интересны все эти псевдовыборы? Все равно простые граждане проголосуют так, как им велят это сделать их патроны. Возможно, но ведь обычные люди в большинстве своем неграмотны, а иногда попросту глупы. Знать может и должна направлять интересы общества. На самом деле все работает не так, по большей части верхушка стремится удовлетворять лишь свои интересы. Власть держится на деньгах, это стремление понятно. Поэтому рано или поздно Рим придет к катастрофе. С чего это? Посмотрите на наш город, господин Гай Мари. Несмотря на кажущийся порядок, в его глубине сидят язвы. Огромное количество безработных, неэффективный труд рабов, повсеместная коррупция и бандитизм – вот нынешний Рим. Жесткое суждение, оно лежит на поверхности. А ведь данную ситуацию не так сложно исправить. И как же начать ориентироваться на истинные интересы общества? Сула, но ведь это наивно. Так можно потерять не только власть и деньги, но и голову. Напротив, господин Гай Мари, именно так политики и приходят к величию. Народ, хоть раз почувствовав, что его интересы отстаивают, пойдет на смерть ради своего защитника. И главное, этот политик сможет только приумножить свои власти деньги. Как приумножить? Ему просто не надо будет ни с кем делиться. Рим сам даст ему все в его руки. Ты говоришь необычные вещи, Сула. На самом деле нет. Слишком это уж очевидно. Но политики Рима упорно действуют по-старому. Тем самым они губят и себя, и свою страну. Тут есть над чем подумать. Скажи, а ты не хотел бы пойти работать ко мне? К вам, но кем? Помощником. Мне нужен секретарь. Надо будет читать и писать письма, составлять речи, где-то выступать за меня. Вам не кажется, что я слишком молод для данной должности? Признаюсь, до этого разговора были такие сомнения. Но сейчас думаю, что ты именно тот, кого я искал. А кого вы искали, господин Гай Мари? Человека, который поможет мне обрести величие. А у вас серьезные планы. Говорю об этом без всякой фантазии, Сула. Мне она, как военному по духу, просто не присуща. Ставлю цели и иду к ней напролом. У меня есть необходимый капитал, а недавно мне удалось получить заверение в политической поддержке. Но все же я знаю, что этого будет недостаточно для занятия места на Олимпе власти. И что же вам не хватает? творческая идея. Я не совсем тупой солдафон, как обо мне многие говорят, думаю, такую характеристику в мой адрес ты еще услышишь. Часто видел, как меня обходили те, кто предлагал что-то новое. Их ставили всегда выше. Да, я, может, и не обладаю философским взглядом, и, может, не столь образован, но все же разбираюсь в людях. Ты нужен в моей команде, Сула. Если добьюсь успеха я, то ты тоже взойдешь к вершинам власти. Возможно, вы переоцениваете мои способности. Я слышал твою речь на похоронах, Сула. Люди рыдали, да и мне на миг показалось, что я потерял самого близкого человека. А наш сегодняшний разговор окончательно убедил в правильности моего решения. Так что скажешь, ты со мной, Сула. С вами Гай Мари. Давайте изменим историю. Хорошо, сказал. Приходи на следующей неделе в мой дом. Обсудим детали. Нумидийский принц массива был раздражен. Он провел половину дня в магистрате, так и не добившись переноса слушания в Сенате на более раннюю дату. Потом ему пришлось ходить по домам патрициев и снова убеждать всех в своей верности. Долгий день был утомителен, а еще он опять обожрался. С тех пор, как начал жить в Риме, принц набрал больше 20 килограмм. Ему советовали выблевывать пищу, как делали другие, но массива считал подобное отвратительным. Меньше есть пока не удавалось, у римлян торжественные обеды шли постоянно, а он обязан был посещать многие, вот и сегодня массива чувствовал себя потяжелевшим. Вкусно, но последствия для нумидийца неприятные. Родичи уже смотрят с некоторым осуждением. Проклятие! Когда же он, наконец, получит свой трон и уберется из Рима? С тяжелыми мыслями массива достает судно из-под кровати. Перед сном он должен как следует облегчиться, а иначе сна ему долго не видать. Принц машинально открывает крышку и, не глядя, садится на горшок. В следующий миг он вскрикивает от жуткой боли. Из судна выползает разозленная змея. Вбежавшая на крик охрана видит крайне неприятную картину. Корчащийся от боли на полу и уже частично обосранный голожопый нумидиец, а еще какая-то змея. Принца спасти не удалось, срочно прибывшее начальство собрало во дворе всех рабов, но отыскать того самого с дерзкой ухмылкой не получилось. Глава 12. Иду домой и размышляю о выполненном заказе. Трюк со змеей был придуман от безысходности. Просто не понимал, как подойти к этому массиве. Его охраняли не какие-то уголовники, а преторианцы. Они специализируются на защите высших должностных лиц и подавлении вооруженных бунтов. Однако когорта преторианцев могла дать жару целому легиону простых солдат, а в легионе на минутку насчитывалось до 10 когорт. В этой ситуации прорываться к цели в лоб выглядело делом совершенно безнадежным. Несколько дней пришлось наблюдать за нумидийцем и вычислять его обычный график дня. Сразу выяснилось, что охрана держит всех на расстоянии от принца не менее 2 метров. Осознание данного факта погрузило меня в печаль. Не зная, как поступить, я начал вспоминать все игры, которые проходил в прошлой жизни. Как-никак мои навыки, возможно, оттуда. По крайней мере, другого объяснения пока не нашел. В памяти всплыла игра «Хитман» про наемного убийцу. Было время, я проходил все части и попытался понять, можно ли что-то оттуда вытащить. Сначала разозлился, так как вспомнил, что там пользовался обычно пистолет с глушителем. Дьявол, какой здесь пистолет, какой глушитель? Но успокоившись, подумал еще немного: «Еврика, я ведь не только стрелял». Хитман этот переодевался, устраивал всякие несчастные случаи, ломал оборудование. Надо делать то же самое и здесь. Поиск ядовитой змеи и одежды раба были делом техники. Все становится проще, когда имеешь четкий план. Немного прокололся на посту охраны. Оказывается, надо не просто переодеваться в раба, а еще вживаться в его роль. В игре этого не было, а ведь раб бы не стал так нагло ухмыляться. Теперь лучше понимаю актеров с их системой Станиславского. Чтобы тебе поверили, надо вживаться в персонажа, быть им. Будет мне уроком. Уже рядом с виллой секунды начинаю нервничать. У входа стоят легионеры. Проклятие. Меня вычислили. Как так? Неужели из-за тупой улыбки преторианцам? Эти мысли промчались в моей голове буквально за минуту. Не зная зачем, упорно иду домой. Ты кто? Останавливает меня легионер у ворот. Я здесь живу. Меня зовут Сула Корнелли. Секунда, моя мачеха. Понятно. Проходи в дом. А что случилось? Иди давай. Квестер тебе все объяснит. Застаю внутри непонятную картину. Выстроенные в ряд рабы по очереди едят и пьют. А что тут происходит? Пытаюсь я выяснить. Ты кто? Спрашивает меня какой-то чиновник. Сула Корнелли, пасынок госпожи Секунды, как раз вовремя явился. Я, Квестер Марк Минуций. Расследую смерть хозяйки дома. Секунда мертва, но как, выясняем. Она была в гостях у Патриция Гая Юлия Цезаря и неожиданным образом там скончалась. Есть подозрение на отравление. Ужас какой. А что тогда вы делаете здесь? У сенатора мы уже были. Он уважаемый член общества, и у него нет никакого мотива отравлять соседку, пришедшую с обычным дружеским визитом. И поэтому вы решили пойти к ней домой. Если госпожу Секунду отравили, то это могло произойти у нее в особняке. Яд может не сразу подействовать. Теперь понятно, где вы были весь день с Ула Корнелли. Сначала мы ходили вместе с Секундой в магистрат на церемонию моего совершеннолетия, потом обедали дома, затем я пошел в терму. Кто может подтвердить ваше присутствие в бане? Служащие, это была центральная баня. Меня видели и другие посетители. Я долго разговаривал с Гаем Марием. Центральная, смотрю, вы не ограничены в своих расходах, молодой человек. Так ведь совершеннолетие. В такой день могу себе позволить. Ну да, наверное, можете. Скажите, а что будет дальше? Если честно, то я в полной растерянности. Пока ничего. Нам надо еще проверить некоторые детали. В доме мы уже закончили, рабы приняли пищу и остались живы. Все подтвердили, что вы ели и пили с хозяйкой одно и то же. Возложенной на меня властью приказываю вам оставаться в Риме до окончания следствия. Я могу жить в этом доме? Не можете. По закону вы не являетесь собственником этой виллы, но я ведь ее пасынок. Ваш отец заключил брак в форме Синеману. Вы не имеете прямого отношения к имуществу погибшей, если вас только нет в завещании. Насчет последнего станет известно примерно через пару недель. Магистрат предоставит необходимые сведения после выяснения обстоятельств смерти госпожи Секунды. Понятно. А где мне жить? Где хотите, но оставайтесь в городе до окончания следствия. Каждые 3 дня вы должны отмечаться в магистрате. Меня в чем-то подозревают? Пока нет, но такой порядок. Хорошо, я вас понял, Квестер. Рад слышать. И примите мои соболезнования, Сула Корнелли. Мы постараемся выяснить, что случилось с вашей мачехой. Спасибо, господин Марк Минуций. Гай Юлий Цезарь был зол. В его особняке умерла подруга жены Секунда. Он был дома, когда все случилось, казалось... Это дурной сон, соседка умирала в агонии. Ее судороги и рвота кровью вызвали настоящий переполох в особняке политика. Увидев, как она умирает, Цезарь напрягся еще больше. Налицо были все симптомы отравления одним из любимых и используемых им лично ядов. Отдав незаметный приказ спрятать посуду и еду пострадавшей, он отослал человека за карманным следователем. Разумеется, прибывший квестор опросил всех формально и без должного усердия. Затем чиновник сразу же отправился в дом жертвы для поиска настоящего виновника возможного преступления. Гай Юлий в это же самое время провел собственное расследование и довольно быстро выяснил, откуда растут ноги. Сейчас перед ним стояла старшая дочь Юлила и, как выяснилось, ничуть не страдала от содеянного. «Да, я отравила эту старуху. Вы меня поймали, радуйтесь. Зачем ты это сделала? Она меня страшно оскорбила. И что же такое она могла тебе сказать, чтобы ты с ней так поступила? Не сказала, хуже, делала. Так что же, она спала с моим любимым. Чего? Да, ты верно слышишь, отец. Она спала с моим парнем. Все еще не веря своим ушам, Цезарь попытался уточнить, кто он. Сула Корнелли, ее пасынок. Это сын того сдохшего алкоголика Луция Корнеллия, он самый. Ты что, сошла с ума? Он же тебе даже не пара. Это пока, но в будущем он станет великим человеком. Каким еще Каиду великим? Запомни, сыновья алкоголиков всегда идут по стопам родителей, а тут не просто отец пьяница, а голодранец. У этого Сулы ведь ничего нет, так, отвечай, нет, но, так как он сделает капитал, если у него нет даже собственного дома и он живет на птичьих правах у своей мачехи, она ведь его использовала как обычную подстилку. Сула станет политиком. Каким политиком? Ты что, дура? Для занятия должности нужно иметь и собственный дом, и капитал. Он мог бы заработать. Как? Но он мужчина. Да тут половина Рима мужчины. Что дальше? Сула мог бы организовать собственное дело, что-то открыть. Его только что признали совершеннолетним. Плевать на совершеннолетие. Это ничего не решает. Скажи, на какие деньги Сула должен что-то открыть? Не знаю, но он мог бы. Как? Юлила ошарашенно молчала, не зная, как ответить на такой вопрос. А и с этим Сулой. Скажи, почему ты решила отравить его мачеху, но она спала с ним? И что? Как что? Мы же любим друг друга. А Секунда об этом знала? Сула ей, наверное, сказал. Наверное, я не знаю точно. Так понимаю, что твой парень спал с мачехой, потому что ему тупо не было куда идти и у него нет денег даже на какой-нибудь клоповник в Инсуле. Он же был несовершеннолетний. Тогда у него точно не было денег. Так, наверное. Получается, ты отравила подругу матери из-за какого-то бесперспективного голодранца. Причем эта секунда была даже не в курсе твоей якобы любви. Я не знаю. Ладно, ты шантажом добилась от моего секретаря яда, но скажи Юпитера ради, зачем было травить соседку в нашем доме? А где я еще могла бы это сделать? Много где, но только не у нас. Ты в курсе, что если человек умирает от отравления в каком-то доме, то подозрение падает в первую очередь на его хозяев? Не думала, мне было плохо. Ты подставила всю семью под удар. А если бы яд приняла твоя мать, я все просчитала. Только секунда пила вино. Мама днем обычно не пьет ничего, кроме паски, смеси воды с уксусом. А вдруг бы в этот раз захотела? Но, а как ты думала объяснять смерть соседки полиции? Не знаю. Не знаешь? Нет, но я ведь не хотела никому навредить из семьи. Знаю, чего ты хотела, тварь. Вела себя как тупая, эгоистичная шлюха. Даже не верится, что у меня выросла такая дочь. Простите, отец, проглатывая слова, ответила Юлила сквозь слезы. Кто был в курсе отравления? Только Луций Витурий и рабыня Магда. Поздравляю, сегодня ты убила не одного, а сразу трех. Далеко пойдешь, дочь. Почему трех? А как я, по-твоему, их должен оставлять в живых? Тебя же рано или поздно сдадут. Они поклялись молчать. Ты совсем тупая, нельзя оставлять свидетелей. Если под нас начнут копать, то все заговорят. Простите, отец. Значит так, сейчас я тебя не могу наказать. После смерти этой соседки пойдут ненужные слухи, и наша семья получит еще больший ущерб. Сиди дома и держи рот на замке, а я постараюсь разгрести тот завал, что ты устроила. Впервые за долгое время в таверне у Орла снова чувствовалось напряжение. Авл сидел за столом с адамантом и тарабанил пальцами. Что-то случилось. Ты вроде как слегка не в себе, начал беседу адамант. Случилось. Пацан завалил нумидийца. У него все-таки получилось. Признаюсь, удивлен. Как он это провернул? Непонятно. Все молчат. Кажется, сумел обмануть охрану. Все равно, это вроде как повод для радости, пока нет. А что так? Деньги мы получили, но нужно обрубать концы. Думаешь, стоит? Да. Сулу надо валить при любом раскладе. Постоянно перечит, говорит, что все неправильно и вообще в последний раз заявил, что собирается уходить. Своенравный. Приходилось терпеть его выходки, пока он был полезен, но сейчас от него будет больше вреда. Да и как его отпускать? Парень слишком много знает. Когда будем кончать? В конце недели должен подойти. Сможешь его встретить по дороге? Боюсь, по старой схеме не получится. Чего так? Стыдно признаться, но опасаться я нашего Сулу начал. В плане, быстро и больно, а в последнее время вообще матерым стал. Помнишь наше последнее дело с ним? Это когда вы с железными разобрались? Да. Так вот, он там обычной ложкой бойца завалил. Причем сначала доел свою похлебку, а потом вроде как мимоходом воткнул железному в глаз. Жесткий парень, и ведь у него даже ни один мускул не шевельнулся. Там ребята вообще обделались. Очень быстрый, удары у него страшные, прямо череп проламывают. И ведь не поверишь, что парню 15 лет, недавно 16 исполнилось. Все равно ненормально это, не может так обычный человек двигаться. Что предлагаешь? Оставлять его в живых нельзя, слишком замазан. Само собой, надо валить, но только делать по уму придется. Думаю, прямо здесь его можно кончать. Вариант следующий. Сула заходит в таверну, а ты вроде как занят будешь. Мы с ним выпиваем немного, и он расслабляется. Потом кто-нибудь из парней зовет его к тебе. Сула встает из-за стола и идет в таблинум. Я нападаю сзади и всаживаю ему кинжал под ребра. Остальные парни помогают добивать. Вроде неплохо. Сколько человек предлагаешь взять? Надо, чтобы не дернулся. Пусть будут те, с кем он привык работать. Тирон, Фрикс, Квинт, Серторий. Возьмем еще четверку бойцов для страховки. А что остальные? Пусть пока не выходит. Даже так многовато свидетелей получается. Фрикс и Квинт точно нужны. Они с Сулой нормально общались. Как бы ни предупредили. Брось, босс, сам знаешь, что за парня никто не впишется. Он так и не стал здесь своим. Вечно строит из себя святого. Книголюб поганый. Не ожидал, что и ты его не особо любишь. Да как его любить? Непонятный он. Выделывается часто, да и чересчур опасен стал. Лучше самим его шлепнуть, а не ждать, пока он окончательно взбрыкнет и натворит всякого. Может, на самом деле и лучше, что его здесь будем кончать. Заодно на мясе сэкономим, пирогов на продажу подготовим. Авл, ты серьезно? А что такого? Знаешь, как мясо подорожало, никаких динариев не напасешься. Иду в гостиницу, из дома ведь выставили. Вот хрень, даже книг забрать не дали. Чужая собственность, видите ли, это ни в какие ворота уже. Второй раз отбирают, а я ведь сегодня хотел почитать. Стресс испытал, да и совершеннолетие еще секунда к ней я сильно теплых чувств не испытывал. Как-никак женщина мною просто пользовалась. Отец умер и сразу полезла ко мне в кровать, тем не менее не по себе. Привыкаешь к женщине, с которой спишь. Странная, конечно, была ревнивая сильно, избивала палкой любую рабыню, что осмеливалась на меня посмотреть, а с другой стороны, заботливая, кормила лично, подарки даже стала дарить. Это ведь она мне книги греческих философов купила, проклятие, их тоже забрали. Да вы издеваетесь. Мансионис, гостиница для патрициев, меня не обрадовала. Условия дурацкие, неудобная скрипучая кровать, общественный туалет и проститутки, от которых с большим трудом отбился. Поначалу желание, правда, появилось, но быстро сошло на нет, как только подумал о венерических болезнях. Завтра придется снять квартиру в Инсуле, тут нормально жить невозможно. Ладно, хоть в гостиницу патрициев пустили. У бедных плебеев, по слухам, там вместо кровати пучки сена, спят как скот вместе с клопами. Не могу заснуть, хрень какая-то, тревогу, что ли, поймал. В прошлой жизни часто бывали панические атаки, а тут вроде как их все меньше становится. А что меня, собственно, беспокоит, никак не могу понять. Вот дрянство, дошло, меня же хотят закрыть. Квестер этот сразу ко мне побежал, а ведь отравили секунду в доме Гая Юлия Цезаря, он еще вроде как влиятельный политик. Стоп, какого черта, Юлила же его дочь, сумасшедшая девчонка до сих пор мне написывает, будто в прошлую жизнь вернулся. Мне в WhatsApp бывшая тоже так строчила, да тут обычные письма, но суть одна. А если Юлила ее отравила, зачем? Потому что больная на голову, вот зачем. Откуда у нее яд? Она из богатой семьи, найти может. Вот дерьмо, влип я, влип. Все беды от баб, вот как знал. Какое же дерьмо, проклятие, бабы зло. Что-то еще упустил. Надо подумать, принц этот, массива, меня могут искать, хотя вроде не должны, я же следов не оставлял. А почему тогда в голове он сидит, чего я не вижу? Проклятие, сон теперь вообще исчез. Так, подумаем логически. Дело было исполнено аккуратно, единственная ошибка была с этой тупой ухмылкой, допустим, тут прокол. Преторианцы точно соберут всех рабов во дворе и станут искать Чумазова. Не найдут его, поймут, что к ним кто-то залез. И дальше что? Начнут расспрашивать округу, видел ли кто подозрительного, что они могут в качестве признаков указать. Лицо не должны были разглядеть, рост, так я уже в свои 16 лет сильно не выделяюсь. Переодевался в кустах, никого поблизости вроде не было. Камер, слава богу, тоже нет. Какие я концы оставил, как на меня выйдут? Стоп, чертов Авл, о нем совсем забыл. А что с ним? Я же ему сказал, что собираюсь уходить. Так, мы с ним договорились о последнем деле. Уговор выполнен. Ко мне тогда какие могут быть претензии? Да большие. 5000 динариев за работу, это раз. То, что решил свалить, это два. Концы рубить, три. Вот я дебил. И это сейчас только сообразил. У меня мозги, видать, совсем отсохли. Меня же по-любому кончать должны. А вдруг нет? Паникую. За мной такое бывает, что делать? Можно бежать из города. Так ведь нельзя, мне запретил квестер. А если наплевать на его приказы, тогда что? Меня обвинят в убийстве, вот что. Власти начнут искать, обложили, сволочи, со всех сторон обложили. Глава 13, Инсула, многоэтажный римский дом. Странное название, на мой взгляд. Если попытаться перевести его значение на русский, то он, скорее всего, будет ближе к изолированному кварталу. Отсюда можно судить по немалым размерам этих строений, которых в Риме тысячи. Большинство инсул шестиэтажные, хотя есть и отдельные небоскребы. Понимаю, дороговизну земли в городе, но это явный перебор с учетом отсутствия лифта. 12 часов дня стою у здания, в котором намереваюсь снять себе квартиру. Дом кирпичный и полностью покрыт, как и остальные инсулы, штукатуркой белого цвета. Прагматичные римляне считают, что благодаря такому подходу стены домов освещают отраженным светом окружающие переулки и улицы. Вдоль фундамента здания идет полоса красного цвета высотой примерно в 1,5 метра. Красный цвет весьма удачно подобран, так как маскирует брызги грязи и пятен, оставленных всякими вещами и телами, трущимися об стену. Над каждым окном из-под штукатурки выступает полоса кирпичей, выложенная в форме небольшой арки, что напоминает снизу красные брови. Вдоль всего 2-го этажа инсулы идет узкий балкон, соединяющий отдельные квартиры. На окнах и балконах виднеются горшки с цветами. 1-й этаж строения полностью занят магазинами, а где-то между ними проглядывается подъезд. У входа стоит какой-то толстый, невысокого роста, но крепкий мужчина. Этот плохо выбритый привратник в грязной тунике с дубиной наперевес провожает меня глазами, но расслабляется после того, как меня встречает администратор. Новый персонаж имел угловатое лицо с небольшими раскосыми глазами, показывающими на неспособность прощать даже маленькие проступки. «Итак, молодой человек, я так понимаю, вы собираетесь снять жилье?» «Да, но сначала хотелось бы осмотреться. Я никогда не жил в Инсуле. Скажите, а кто вы? У вас большая семья?» «Я, Патриций Сула Корнелли, признан совершеннолетним, есть деньги и все документы. Собираюсь жить один». «Хорошо». Идем темным коридором и слышим нарастающий гул голосов. Но весь этот шум сразу же перебивается ужасающей вонью. В глубине коридора женщина выливает содержимое нескольких сосудов в огромную бочку. Первая мелькнувшая мысль оказывается верной – это моча. Рабыня выливает ночные горшки хозяев, и ее, похоже, не беспокоит сильнейший запах. Меня начинает подташнивать. С трудом сдерживая себя, замечаю на облупленных стенах пятна сырости, жира, следы ладоней. Видны и граффити. Сражающиеся гладиаторы, нарисованные детской рукой, а вот надписи интересного содержания. Марк любит Домицию, Евтихида дает за 2 аса. Открываем дверь с 2 красивыми кольцами из полированной бронзы. Вид цинакулы, квартиры, сумел удивить. 1-я комната, парадная. В центре помещения стоит круглый мраморный стол на львиных лапах. Справа находится гостиная, а слева обеденный зал. Еще есть 3 спальни. Забавно, что в особняках римлян помещение выходит во внутренний атриум с его бассейном для сбора дождевой воды, а здесь же ситуация обратная. Все комнаты словно стремятся наружу. Причина этого подхода напрашивалась сама собой. В поисках света комнаты располагаются вдоль фасада здания, в котором проделаны большие окна. Поднимаемся на 3-й этаж. Тут квартира похуже. Посередине гостиной на самом видном месте стоят большие вазы с цветами. Странное расположение. Впрочем, римляне любят цветы. В огромном каменном городе стены комнат оранжевые, окрашенные по сырой штукатурке. Поверх фона нанесены изображения всяких колонн и фигур божеств. Размышляя о содержании этих картин, одновременно чувствую тепло жаровни. Вид ее не очень, небольшая, на колесиках. В квартирах Рима нет ни каминов, ни привычных батарей отопления, и поэтому хорошие жаровни нужны. Смотрю на пол, вдруг загорится от углей, а тут черно-белая мозаика, выложенная квадратами, цветная, с изображениями животных или человеческих фигур, предназначена для цинакул уровня выше. 4-й этаж, повсюду на веревках и на балках развешано сохнущее белье. Тут же валяются разбитые кувшины, кожура фруктов, какое-то тряпье. В самом начале коридора тихо сидит на полу голый ребенок, а чуть подальше ругаются женщины на повышенных тонах. Проходим несколько метров, и слышатся ритмичные стоны полового акта. Администратор открывает скрипучую дверь свободной квартиры. Ее обстановка удручает. Непонятного грязного цвета стены, из мебели только стол и пара табуретов. В углу пола соломенный матрас и убитый светильник. Сундуки представлены ржавыми гвоздями, вбитыми в стену. Окно, разумеется, не застеклено. Вместо этого используются обычные ставни. А если будет холодно или ветер, то как без стекол? Спрашиваю провожающего. Терпеть, молодой человек, вы же у нас крепкий. Ну или не открывать, улыбнувшись, отвечает администратор. А что с водой? Что-то не вижу ни здесь, ни на 3-м. Вы никогда не жили в Инсулах? Нет, водопровод проводится только на 1-й и 2-й этажи. Но тут проблемы большой не вижу. Есть же водоносы. За умеренную плату рабы будут доставлять воду. Это поэтому на верхних этажах так грязно? В том числе, за воду надо платить. Начиная с 3-го этажа живут не самые богатые люди. Ясно. Выше, я так понимаю, будет еще хуже. Правильно понимаете. Учитесь на глазах, молодой человек, сколько стоит снять квартиру на месяц? Это будет стоить 40 динариев. Здесь я жить не смогу, тут ни кухни, ни воды. На третьем этаже тоже нет, но там обстановка получше. И сколько? 60 динариев. Сразу на 20 динариев. Нет уж, а на втором сколько? Там дорого, молодой человек. Та квартира, которую я показывал, будет стоить 300 динариев. Не шутите, господин, это Рим. За 7 комнат цена вполне приемлемая. Я так без последней итоги останусь. Хорошо, делать нечего, беру. Должен предупредить о штрафе, если посмеете вылить помои на улицу. А что многие так делают? Бывает, приезжие в основном с деревень. Правда, потом очень жалеют. И какой штраф? 50 динариев. Серьезно? Более чем. Это еще если ни на кого из прохожих не попадет. Наверное, правильно. Судно тут имеются свои. Можете ничего не приносить. Если договоритесь с рабыней, то она будет заходить и менять несколько раз в день. Понял. Значит, на втором этаже? Да, давайте еще раз посмотрим. Вдруг у меня возникнут еще какие-то вопросы. Из инсулы вышел морально уставшим. Сильно не понравилось увиденное, а еще разозлился из-за такой дороговизны. 300 динариев в месяц – это издевательство. Да, можно было снять наверху подешевле, но вся моя натура противилась данному выбору. С такими тратами я никогда не накоплю на собственное жилье. Опять и книги заново покупать. Хотя какого дьявола? Пойду заберу их, а заодно и личные вещи. Со мной не имели права так поступать. Подхожу к дому секунды. У входа стоят два легионера. Зачем они тут? Наверное, охраняют вещи и рабов от меня. Сволочи. Обхожу дом с другой стороны и перемахиваю через высокую стену. Скоро стану человеком-пауком или трейсером. Паркур. Тема интересная и весьма нужная в Риме. Тут для него настоящее раздолье. Весь город – это каменные джунгли. Во дворе поместья тихо. Где-то вдалеке, ни на что не обращая внимания, возится пара рабов. Быстро взбираюсь на второй этаж в окно своей комнаты. Здесь ничего не тронуто. Забираю несколько интересных книг, документы, письма и также тихо ухожу. Снова улица. Что дальше? Надо отметиться в магистрате. Чувствую, затяну с этим и ждать последствий. Придется идти на форум. Ох, как я не люблю это место. Уже по дороге к форуму начинаю злиться. Идут толпы, где-то давка раздраженно продолжаю двигаться вперед и стараюсь ни о чем не думать. Через некоторое время внезапно открывается огромное пространство. С трудом пытаюсь осмотреться, что очень трудно, со всех сторон толкают, в придачу осыпая бранью. Вижу много храмов и гражданских зданий. Прохожу храмы Юнона и Юпитера, застреваю у храма Диаскуров, где устанавливают курсы обмена монеты, а новоиспеченные отцы регистрируют новорожденных. Пропихиваюсь дальше через затор и вижу, как посреди этого дурдома растут три священных дерева. Виноградная лоза, смоковница и оливковое дерево. Как они остаются живыми в этом хаосе? Большой вопрос. Рассматривая разукрашенные во все цвета радуги статуи и барельефы, иду к базиликам, прямоугольные вытянутые здания, использующиеся для общественных нужд. Мимо проносит паланкин. Оттуда свешивается мужская рука с массивными золотыми кольцами. Захожу внутрь нужного здания. Длинный ряд белоснежных пилястр ярок портит шастающие туда-сюда люди. Надо подняться выше. На ступенях лежат люди, нагло рассматривающие окружающих. Это платные свидетели. Выясняю, как попасть в кабинет квестора. Вроде понял. Добрый день. Я, Патриций Сулла Корнелий, прибыл отметиться и поговорить с Марком Минуцием. Здравствуйте, господин. Меня зовут Марко Зини. Я помощник господина Марка Минуция, ответил сидящий в одиночестве, невысокий, сутуловатый мужчина. Сейчас квестора на месте нет. Он ушел по делам. Давайте я вас отмечу. Хорошо, что зашли. Смотрю, тут есть запись о том, что вы должны через 3 дня явиться на допрос. В деле появились новые детали. Детали, а можно поинтересоваться какие? Что-то вроде не так с завещанием госпожи Секунды. А конкретнее, квестор вам расскажет через 3 дня. Господин Марко Зини, а вы не смогли бы меня просветить? Не положено. Понимаю, но для меня подобное впервые. Я очень волнуюсь и даже готов заплатить для уточнения вопроса. Скажем, 10 динариев. Чего? Да ничего такого не подумайте. Квестор же и так мне должен все рассказать через 3 дня. Я просто хочу пораньше, иначе буду сильно переживать. Не совсем по правилам, но ладно. Взяв деньги, Марко Зини зарылся в бумаге. А вот, нашел. Госпожа Секунда завещала вам все свое имущество. Поздравляю, кстати. Говорят, женщина не бедная. Благодарю. Вы мне очень помогли. Выйдя из базилики, хочу сильно материться. Сдерживает лишь множество снующих людей. Проклятие. Завещание. В ином случае я бы прыгал до потолка, но сейчас понятно, почему меня вызывает на допрос этот карманный следователь. Меня собираются обвинить в убийстве, а дальше будет тупо казнь. Конечно, такой мотив нарисовался, завещание. Теперь секунда убьет своей любовью не только моего отца, но и меня самого. Что делать? Думай давай, думай. Так, еще раз пройдемся по цепочке. Юлила травит мачеху в своем доме. Разумеется, ее влиятельный отец-политик хочет свалить на кого-то вину. Послушный следователь находит самый простой вариант – парня без связи и денег. Ему за такое родственники секунды по мужской линии дополнительно динариев отвалит. С ними я особо не общался, но знаю, что они точно есть. Как быть? Где тут слабое звено? Следователя трогать бесполезно, поставит другого. Гая Юлия Цезаря – можно, но за пару дней не успею убрать. Надо будет готовиться. Такие точно ходят с охраной, не вариант пока. Юлила, а что с ней могу? Скажу ей, выручай, поговори с отцом, бред какой. Послушает он ее, как же, что тогда, есть ли у меня вариант в запасе, вот я дурак. Письма сумасшедший, она же в последних прямо угрожает мачехе. Тогда я не обратил на это внимания и, как оказалось, очень даже зря. Так, что теперь? А теперь я буду шантажировать Цезаря этими письмами, вот что. Зову посыльного и отправляю того с письмом к Гаю Юлию Цезарю. В сообщении предлагаю встретиться завтра в парке и указываю, что от этого зависит его карьера и жизнь близких. Сделано. А сейчас, надо закончить начатое утреннее дело. Вечер в таверне Эвла необычно малолюдно. На месте лишь кухонные работники, крепкие охранники, напряженный адамант и сам хозяин. В воздухе чувствуется некоторое беспокойство. «Где этот поганый фрикс?» – спрашивает Авлтерна. «Не знаю. Вчера был, а сегодня с самого утра нет. Он может обо всем рассказать Сулле. Не беспокойтесь, хозяин. Исключено. Фрикс нашего выскочку тоже не любит, особенно после того, как тот начал выпендриваться, что якобы самостоятельно обучился грамоте за месяц. А чего это его так задело? Фрикс же так и не смог грамоте обучиться после стольких лет. Говорит, что отец его недавно избил. Хм, да уж так почему его нет то, сложно сказать. Заболел, убили по дороге, а может, тупо испугался. Аид его знает. Но точно могу сказать, что он бы не побежал ничего рассказывать Сулле. Для него таверна единственный шанс на лучшую жизнь. Ладно, будем считать, что так. Беседу прерывает один из охранников. Хозяин, там еду и вино привезли. Тирон, сходи прими. Вспомнишь прежнюю работу. Спустя 10 минут парень возвращается со странным выражением лица. Господин, там фрикс снова напутал с заказом. Что случилось? Он взял вино дороже сортом. Насколько дороже? Почти на 10 ассов. Правда, там его не так много. Юпитер. Фрикс продолжает тупить. Если так дальше пойдет, то начну его штрафовать. Хозяин, что тебе, Тирон? Можно мы с парнями выпьем по стакану? Надо немного успокоиться. Что вы так дергаетесь? Ну это Сулла. Его парни слегка боятся. Адамант, ты что скажешь? Разрешишь мужикам выпить перед делом? Сулла должен через часок подойти. Пусть выпьют, господин. От пары стаканов вреда не будет. Я тоже хлебну. Не каждый день ученика валить приходится. Пусть даже такого поганого. Как хотите, парни. Я буду сидеть у себя. Все свои роли точно знают. Адамант, проверь еще раз. Позовете, когда говнюка завалите. А вдруг не придет, уточнил Тирон. Придет. Он сегодня деньги должен получить. Если не появится, то будем искать другие варианты. Понятно, босс. Все сделаем в лучшем виде. Юпитер нам в помощь. У входа в таверну стоят два охранника. Пусть стоят. Мы пойдем другим путем. Лезу с противоположной стороны в незакрытое окно второго этажа. Очень удобно, когда в таверне у тебя есть собственная, пусть и крохотная каморка. В ней никогда не закрывается окно, потому что, разумеется, нет стекол, а еще вместо деревянных ставней висит обычное полотно. Авл, чертов скряга, и ставил дорогие ставни только в нужных ему комнатах. Сегодня его жадность выйдет ему боком. Из комнаты осторожно спускаюсь и вижу замечательную картину. В зале лежат бойцы и даже повара. Пить перед работой, вредно для карьеры, удобно, Очень удобно, Авла, нет, что за дела? Достаю нож и иду по длинному коридору к нему в таблин. Дверь закрыта вовнутрь, очень хорошо. Выбиваю ногой преграду. За столом сидит ошалевший Авл. Добрый вечер, господин Авл Тулли. Ты что творишь, Сула? А что не видно? Я пришел за деньгами. Мой работодатель отходит от шока, быстро успокаивается и переходит в наступление. Ты зачем дверь мне сломал? Почему парням не сообщил о своем приходе? Адамант, Тирон, ко мне в кабинет. Вдруг заорал Авл. Зачем орать-то? Нет там никого. Точнее, никто уже не услышит. Как не услышит? Не знаю, мне всегда казалось, что мертвым наши разговоры не так интересны. Ты что, убил парней? Конечно, убил, а иначе как бы я смог пройти? Это же очевидно. Зачем ты это сделал? Дрожащим голосом спросил Авл. Как зачем? Я защищался. Они на меня напали. Это все какая-то безумная ошибка. Наверняка вы просто друг друга не поняли. Может, честно говоря, уже все равно. Я пришел за своими деньгами. Мне нужен полный расчет. Да, да, конечно. Сейчас открою сейф и отдам твои 5000. Заказчик очень доволен, и я тоже. Рад слышать. Отперев огромных размеров сейф, Авл начинает доставать деньги и тут же получает удар ножом в шею. Стою у тела, думаю, какого черта я все время в шею бью? У меня что, комплексы какие-то? Ладно, сейчас не до психологического разбора. Вытаскиваю все деньги на стол. Их много, очень много. Запихиваю динарии в свою сумку. Вот хрень, не влезает. В комнате Авла сумок тоже нет. Что за черт? Иду обратно в зал и нахожу их у лежащих ребят. Возвращаюсь в кабинет. Получилась куча больших сумок. Собрав богатство, иду наверх. Забираю из комнаты две свои книги. Тяжело ведь будет. Придется делать несколько подходов. Да и ладно, потерплю. Медленно спускаюсь из окна второго этажа. Дрянство. Теперь еще домой тащить. Глава 14. Утро. Иду на встречу с Гаем Юлием Цезарем и заодно осмысливаю прошедшие события. Свою последнюю работу в таверне могу оценить на твердое и хорошо. Первоначально, конечно, сомнения были серьезные. У меня еще в прошлой жизни случалась паранойя. Бывало, то вдруг закрадется мысль, что утюг забыл выключить или документы по работе не отправил, поэтому решил сначала проверить свои подозрения. Фрикса я подкараулил вчера утром прямо по дороге на работу. А вот не надо было мне рассказывать, где живешь, сам виноват. Дальше заставил парня отойти со мной в укромное место и устроил ему допрос с пристрастием. Коллега на удивление поплыл быстро, а ведь раньше прямо-таки с пеной у рта доказывал, какой он гангстер. И в итоге прокололся, выложив от страха все, что знал. Не готовилось бы на меня покушение, то я бы просто отдал ему 500 заранее подготовленных динариев в качестве извинений. А так, да, преступный мир жесток, а мне приходится ему соответствовать. Затем пришлось бежать на рынок, покупать еды и питья, лить яд в вино, благо как настоящий профессионал таким добром запасся заранее, договариваться о времени поставки в таверну весь день был расписан по минутам, и нельзя было нигде ошибиться. Даже из гостиницы пришлось срочно съезжать, так как понимал, что с барахлом, которое награблю, туда возвращаться нельзя. Получилось не все гладко, но терпимо. Была некоторая небрежность, и надо бы ее разобрать, хотя уже не успею. Вижу отца Юлила и стоящую рядом с ним охрану. Доброе утро, господин Гай Юлий Цезарь. Здравствуйте, молодой человек. Полагаю, вы, Сула Корнелли? Да, это я. После этих слов Цезарь дал знак телохранителям отойти и взять нас в круг. Примите соболезнования. Госпожа Секунда была близкой подругой моей жены. Наша семья разделяет с вами горечь утраты. Благодарю, сенатор. Весьма тронут. Скажите, Сула, зачем вы пригласили меня встретиться в парке? Могли бы зайти к нам в гости. Не совсем было бы удобно. Мачеха нас не представила друг другу, и так просто напрашиваться в гости я посчитал неуместным. Понятно. А что вы хотели мне сообщить? Почему написали, что от нашего разговора зависит карьера и жизнь моей семьи? Потому что так оно и есть. Вы знаете, сенатор, после внезапной гибели Секунды по непонятной причине основным подозреваемым в ее отравлении назначили меня. Честно говоря, в первый раз слышу. Я не особо вникал в дело, но думаю, что наши следственные органы весьма компетентны и вам нечего беспокоиться. Возможно, но мне такой подход кажется чрезмерно однобоким. Почему же? Спросил Гай Юлий с усмешкой. Полагаю, что вы знаете о наших отношениях с Юлилой. Она мне как-то об этом поведала. Буду откровенен, мне не понравился данный факт. Без обид, молодой человек, но вы не совсем нашего круга. полностью с вами согласен, господин Гай Юлий. Правда, на редкость трезво мыслите. Я сам был инициатором разрыва, поняв, какая пропасть нас разделяет, и смею уверить, что у нас с Юлилой ничего не было. Рад слышать, но раз так, то не вижу никакой проблемы. Проблема есть. Ваша дочь отправляла мне письма, в которых содержатся прямые угрозы Секунде. Признаться, поначалу я не придал им значения, но в итоге происходит отравление мачехи в вашем доме. Это серьезное обвинение, Сула Корнелли. Скажите, а у вас на руках эти письма? На встречу я принес только одно из многих, в которых Юлила грозится убийством. Остальные письма окажутся в руках у виднейших членов фракции Сената в случае моей смерти или внезапного исчезновения. Это может сильно навредить вашему политическому весу. С невозмутимым лицом Цезарь просмотрел письмо и вернул его обратно. Интересная писанина. Вы полагаете, ее воспримут серьезно? Вполне. А почему бы вам не передать все письма следствию, а не разыгрывать весь этот ненужный спектакль с Сенатом? Сенатор, мы с вами оба понимаем, на кого работает квестор и почему он прибежал сразу ко мне. Голословное обвинение в адрес служащего может быть чреватым. Бросьте, какие обвинения? У нас с вами обычная беседа заинтересованных лиц. Вы к чему-то ведете, Сула Корнелли? Мне бы хотелось, чтобы ваш следователь нашел другого виновника преступления. Он не мой, а даже если бы и был таким, то так понимаю, этими письмами вы будете пытаться продолжать шантажировать. Весьма неразумно. Недоверие вполне обосновано. Но могу предложить вариант, который снимет с вашей семьи всякую угрозу. И какой же? Я женюсь на Юлиле. Чего? Я женюсь на Юлиле. Это я слышал. В смысле какого, Аида? Вы с ней не пара. Возможно, квестор вам не успел сообщить последние новости. Мачеха по завещанию оставила мне все свое имущество. Что? Вот-вот я был также удивлен, но понимаю, что родственники Секунды по мужской линии попытаются опротестовать ее последнюю волю, а потому вы поможете мне получить мое законное наследство. С чего бы я вам стал помогать? А с того, что если я вступлю в наследование, то стану равным вам по положению. Я из древнего знатного патрицианского рода, и у меня будет капитал. Он все равно не будет дотягивать до нашего, но ваша дочь тоже не совсем дотягивает. К тому же, если я стану ее мужем, то все эти компрометирующие письма потеряют всякую ценность. Вы жестко играете, молодой человек. Мы с вами оба патриции, господин Гай Юлий Цезарь. Неужели вы хотите себе взять какого-то рохлю? Вам нужен преданный союзник и умный друг. Мне надо подумать и навести справки. У вас есть один день, сенатор. Квестор должен вызвать меня на допрос уже через 2 дня, и есть подозрение, что он попытается меня арестовать. А после этого запустится вся эта никому не нужная схема с распространением писем и слухов. Хорошо, Сула Корнелли, давайте встретимся завтра, в это же время. Секретарь, никогда не думал, что могу им быть. Сразу после беседы я пошел устраиваться на работу к Гаю Марию, сильно, очень сильно. В прошлой жизни при схожих бы обстоятельствах я бы дрыгался от сильнейшей панической атаки, а теперь даже странно, где моя адская тревожность. Кажется, у меня не только появились навыки воина, но и укрепилась психика. Многие события я стал переносить как хладнокровный боец, словно изменения затрагивают не только внешние характеристики, но еще и внутренние. И это мне нравится, словно бесплатная и крайне эффективная психотерапия. Вот спасибо. Один минус, заставляют пройти на практике через настоящее испытание. Начинаю думать, что все это чей-то очень жестокий эксперимент. Гай Марий принял меня хорошо и сразу предложил разобраться с толпой клиентов, стоявших у его крыльца. В помощь мне был придан номенклатор из рабов, в чьи обязанности входило подсказывать имена господ и слуг. Признаться, экзамен был мной оценен по достоинству. Не справлюсь сходу, значит работы не видать. За 25 минут больше 300 человек были поделены по категориям важности, а часть проходимцев просто выдворена. Опыт работы налоговиком сыграл здесь важную роль. Когда в инспекцию заваливается народ, а принимаешь их всех неожиданно ты один, то таким вещам учишься быстро. Поначалу столпившиеся гости не поняли, что происходит. Какой-то парень начал нагло раздавать команды. Так, выстроились все в ряд. Молодой человек, а вы кто? Нам нужно к Гаю Марию. Я его личный секретарь. Без моего разрешения к нему никто не попадет. Дальше пошло совсем немыслимое, с точки зрения простых римлян. Вместо долгих предварительных бесед наглый секретарь стал задавать чересчур прямые вопросы. Вы кто? «По какому делу, Тиберий?» «Хотел выразить почтение господину. Принято и записано. Подойдете завтра, но я, следующий». Ошарашенная очередь стала быстро редеть. «Представьтесь, какое у вас дело? Хотел предложить купить участок земли у господина. Вот бумага. Прошу изложить письменно, оставить у номенклатора и подойти завтра за ответом». «А как же, следующий?» Толпа в приемной исчезла. «Сажусь за разбор пришедших писем. Так, что тут? 5. Приглашений в гости. 80. Просьбы денег. 3. Деловые предложения. 120. Разглагольствования». Спустя 2 часа захожу в таблину Гая Мария. «Работа выполнена, господин Гай Марий». «Что? Как?» Не веря своим ушам, Гай Марий выскочил во двор и никого не обнаружил. «Следую за ним. Где все?» «Я их отпустил». «Как отпустил? Зачем? Пока в них нет нужды. Через час вернутся 10 клиентов для вашего сопровождения по городу. А остальные, они, балласт. Как это? Толку от них никакого. Не беспокойтесь, все их просьбы и предложения записаны. Почта также изучена и разбита по категориям». «Что? Какие еще категории?» «Предельно четкие, господин Гай Марий. Это пачка писем, приглашения, тут денежные запросы. Желаете заслушать? Давай», — неуверенно ответил политик. «Вас приглашают в дома Клавидиев, Рутилиев, Нумициев, Пинариев и Сестиев». «Рутили, верно. Записать в ваш план посещения их дома? ХМ, ну запиши». Расслабившись, вдруг усмехнулся Гай Марий. «Закончив с делами моего нового работодателя, иду в магазин за одеждой. Сегодня осознал свою ошибку, встречают по одежке. Общаясь сначала с Юлием Цезарем, а затем с Гаем Марием, увидел проблему. Нет, я, конечно, приоделся перед встречей, но оказалось, что уровень все равно не соответствовал. Знаю вариант, жить по средствам, но, к сожалению, он не всегда работает. Если от одежды твой доход не поменяется, то можно и забить. В моем же случае тряпки решают многое. Гай Марий обещал платить мне 250 динариев. Для секретаря зарплата очень хорошая, но оденусь я статусом выше. Захожу в торговый центр, этот ТРК вмещал под 100 таберн, магазинов. Иду в один из самых роскошных. «Молодой человек, здесь все очень дорого», — вдруг останавливает меня суетливый продавец. «Благодарю за информацию, но у меня осталась мелочь со вчерашнего дня». «Чего?» — непонимающе отвечает консультант. «Я хочу одеться. Деньги есть, приходится уточнить». «Точно, точно. А ладно, тогда. Просто смотрю, вы даже без слуг и рабов. Сегодня их дома оставил». «Зачем?» — не понимая шуток, продолжает спрашивать продавец. «Забудьте. Показывайте мне одежду. Что интересует?» «Все. Хочу одеться с головы до ног. Начал я все-таки не с обуви, а с нижнего белья. Больная для меня тема, с учетом того, что вся одежда осталась в доме секунды. Присматриваюсь, но с трусами тут не очень, потому что их в Риме не было. Вместо них носили набедренные повязки из льняной ткани. Беру сразу штук 10. Идем дальше, вижу туники. Тоже, кстати, что-то вроде трусов, потому что в них не только ходят по улицам, но еще и спят. Народ гигиены толком не знает, радует, что хоть в баню каждый день ходит. Главное для меня сейчас – тога. Это бедняки шастают в туниках в качестве единственной одежды, но не богачи. Те поверх туники надевают тогу, для них это наш костюм с галстуком. Тога представляет собой полукруг из шерстяной или льняной ткани 6 метров в диаметре. Одевать такую дурь сложно. Надо сначала класть тогу на плечи как накидку, оставляя один конец так, чтобы он спускался до земли. Затем этот конец надо подобрать и продеть под мышкой, оборачивая на груди до шеи, как перевязь. После обернуть его как шарф вокруг до шеи и закрепить булавкой на высоте ключицы. Это еще не все. Конец очень длинный, а потому снова нужен оборот вокруг тела под предыдущими витками. Одна рука должна быть свободной, а другая наполовину прикрыта драпировкой. Как много фасонов и расцветок, но торопиться нельзя. Один раз уже прокололся. Оранжевое и зеленое обхожу стороной, подумают не той ориентации. А жаль, в прошлой жизни любил носить зеленые футболки. Возьму пурпурную. «Господин, она стоит 10 тысяч сестерциев, 2500 динариев. Вы уверены?» «Конечно, жизнь ведь одна, но я возьму 2. А где обувь?» «В том ряду», — отвечает ошалевший консультант. «Тут выбор тоже немалый. Закрытая, наподобие сапог, открытая, вроде сандалий, из нескольких полосок кожи. Вам, верно, кальцеи нужны? Правильно мыслите. Смотрю, стали лучше понимать своих посетителей. Зажиточные римляне предпочитают надевать на улицу кольцеи, похожие на наши мокасины. Беру самые дорогие, а сандали тоже заверните. Странные римские обычаи требовали переобуваться в гостях в сандали, и горожане вечно таскали их с собой. Хотя, с другой стороны, в Риме такая грязь. Итог хорош. Оставил в магазине 7000 динариев и ушел без штанов. Впрочем, штаны не продавались. Считается, что их носят только враги Римской Республики, штаны надену позже. Гай Марий, сидя в атриуме вместе с новой супругой, пытался разобраться в личности своего секретаря. Тогда, увидев Суллу в терме, он позвал его к себе работать импульсивно. Сначала просто хотел поговорить с парнем, что так впечатлил своей речью на похоронах, а затем что-то произошло. Беседуя в бане с юным патрицием, он совершенно забыл о его возрасте и опрометчиво сделал тому предложение. Когда Сулла Корнелий заявился к нему домой, то решил избавиться от парня, навалив на него заданий. Но результат шокировал. Тот справился хорошо, даже слишком хорошо. «Дорогая, ты уже знаешь, что я принял на работу секретаря. Давно пора». «Сколько жаловался?» «Секретарь, лицо очень близкое. Я ему должен доверять как себе». «Да, и кого в итоге взял?» «Суллу Корнелия». «Кого?» «Суллу Корнелия. Ты его знаешь?» «Ха-ха-ха, еще бы. Мы с детства знакомы. И как вы познакомились?» «Мы с Юлилой гуляли на Марсовом поле, а Сулла там стихи читал». «Стихи? Представляешь? Не хуже Гнеяневея. Неужели?» «Точно говорю. Может, даже лучше. Он до сих пор за минуту стих может сочинить. А дальше что? Вы каждый день ходили слушать его творчество?» «Я нет, а вот Юлила, она ходила. Интересно». «Интересно не то, что она стихи слушала, а что влюбилась в этого Суллу по уши». «Да, они же вроде не пара. Отсюда и все ее страдания. А Сулла что? Он ходит как ни в чем не бывало. И даже с мачехой умудрился переспать». «Что? С мачехой? Представляешь? Вот умора. Как такое вообще возможно? Ну, Сулла красивый, ее понять можно. Тебе он тоже нравится?» «Нет, ты что? Мне нравятся сильные, взрослые мужчины. Такие, как ты, мой любимый. Рад слышать. И что этот парень до сих пор спит с мачехой? Она недавно умерла. Представляешь, в нашем доме. Сейчас следствие идет. Ужас какой. Да уж, и на что теперь Сулла живет? Не знаю. Может, мачеха что давала, но точно немного. Наверное, поэтому к тебе пришел работать. И думаешь, сможет? Не знаю. Он странный. Вроде грамотный, но фантазер ужасный. Фантазер? Да всякие небылицы про мир рассказывает. Непонятно, из книг берет или сам выдумывает. Прямо как стихи его эти. Идеи у него точно необычные. Говорю же, странный. А доверять ему можно? Не знаю. Вы, мужчины, в этом лучше разбираетесь. Но вроде как он старается не обещать то, что не может сделать. В плане, Юлила как-то потребовала от него, чтобы он стал богатым политиком. И что дальше? А Сулла разозлился и сказал ей искать себе другого. Другой бы парень точно так не поступил. А как бы парни поступили? Брось, ты же все понимаешь. Скажи, раз начало. Да пообещали бы всех благ и даже не дернулись. А что, богатая, красивая девушка, отец политик. Получается, Сулла выбивается из общего ряда? Слишком серьезный фантазер, улыбнувшись, ответила Юлия. Серьезный, точно, насчет фантазера, почему-то не уверен. Глава 15. Сегодня проснулся в доме секунды, хотя теперь будет правильнее сказать в моем особняке. Очень приятно осознавать, что ты не бомж. Очень жизнь огромного количества бездомных в Риме сложна и опасна. Никогда не знаешь точно, проснешься ли ты завтра или нет. Так что одной проблемой стало меньше. Цезарь решил таки сотрудничать и помог мне с получением наследства. Родственники мачехи были весьма ошарашены такими могущественными покровителями обычного сироты. Брак с Юлилой будет заключен через пару недель, а пока с меня полностью сняты все подозрения в убийстве. Кому здесь точно не повезло, так это пропавшим секретарю Луцию Витурию и рабыне Магде. Внезапно исчезнувших работников Цезаря обвинили в покушении на хозяев дома и случайном убийстве гости. Рим был ошарашен черной неблагодарностью слуг политика. Пошли слухи о заказном характере преступления. На каждом углу форума говорилось о страшном коварстве врагов истинного защитника всех римлян, благородного Гая Юлия Цезаря. Был объявлен всеобщий розыск и назначено солидное вознаграждение, но преступники словно в воду канули. Перейдя в Таблин, который день разбираюсь с доставшимся мне имуществом. Итак, с таверны скряги Авла забрал около 1,5 млн динариев, а добрая мачеха оставила большой дом в центре города, счет в банке на 400 тысяч, а еще несколько имений в сельской местности. В последних выращивали пшеницу, ячмень и виноград. Еще есть какие-то ремесленники, надо разбираться. Кстати, о моих подчиненных, одни рабы. Секунда в качестве главного управляющего держала какого-то прохиндея Тримальхиона. Этот товарищ мне всегда не нравился. Постоянно изгибался перед мачехой, подмечал все ее пороки и слабости и ловко им потакал. Ладно бы просто потакал, управляющий воровал в промышленных масштабах, а над своими собратьями жестоко издевался. Насиловал чуть ли не каждую служанку, лишал положенной части еды и одежды всякого раба. К черту его, ставлю товарища перед невозможным выбором. Отдать награбленное и быть проданным другому или казнь через пытки. Выяснив по ходу расследования всех его сообщников, отдаю работорговцам больше 200 работников с разных поместий.